Ирюнин исполнил просьбу и вышел из освежителя в обнимку с забавной мимихрю, еще довольно молодой самочкой лет полутора. Уж ради дружелюбия с ней Падаван не халтурил, четко используя соответствующий силовой прием, подкрепленный чакрой, одно из лежащих в карманах вместилищ Синчакры опустело. Посвежевший Лэнда проявил верх галантности и обходительности, виртуозно подстроившись под знакомый типаж Гера и даже выторговав себе аванс, фактически бесплатно прокатившись на призраке. После прохождения меж двух сканирующих Изрон сумел уболтать прилететь в Джалат, где были взаимосвязано оформлены найм антрепренера и продажа свиньи Фугу. И если бы не косые взгляды мнительного Канана, капитан Гер оставалась бы свято уверенной в авторстве идеи, а так инициатива закономерно боднула инициатора. Ящик-клетка с мимихрю заменил собой столик и скамьи в пацанской каюте, к великому неудовольствию обоих жильцов, по острому словцу Сабин в прямом смысле слова заживших в свинарнике. «Хрю, Эзра, ты идиот!» Это зеп еще сдержал всю бурю негодования, когда при засыпании в первый же вечер свинья Фугу достала его хрюканьем, и Ласат огрызнулся рыком, и пугливая дура икнула да раздулась на всю тесную каюту, поскольку клетка при определенном внутреннем давлении разложилась на 6 составляющих. «Хрю!» Еще звонче заверещала мимихрю, своим роговым отростком вдоль хребта случайно задевшая датчик пожарной сигнализации, тут же сработал протокол безопасности, включивший противную сирену, мигание красного света и полив удушливым пенным химикатом, что еще сильнее напугало недотрогу. Из коридора раздался ехидный голос Сабин, вместе с остальным экипажем узревший на месте четвертой каюты надутые филейные части компрессионной свиньи. «Не было б печали, купила баба порося». Глава 69. Полезные неожиданности. На силу успокоенную свинью Фугу пришлось как следует поднапрячься и проявиться смекалку для погружения пугливой скотины в летаргический сон, чтобы держать в нем до следующей продолжительной стоянки. Появление мимихрю не повлияло на уже составленную полетную программу. Затариться на судейских равнинах старой сельхозтехникой, в том числе контейнер с заменяемой конвейерной линией для малой фермы, залететь на черный рынок Грилл-Сити за ящиками с запчастями для старого шахтерского оборудования и довеском россыпь рудных образцов в качестве корма, доставить заказы на Тунку и затариться там слитками металлов для верфи Монкала. Проблемы иного рода произошли поутру, еще до вылета с Лотала. Шиноби джедай увидел мутный провидческий сон, в котором зеп направляет на Эзру ствол нейрошокера, на голову превосходящего обычный станнер, и еще до завершения движения с нажатием на курок Ласат оказывается пленен в глыбе льда. Сновидение казалось совершенно обычным вывертом подсознания, какие не единожды посещали Эзру и забывались уже через час. Но на сей раз после пробуждения осталось специфическое ощущение контакта с силой, да водяной клон спальник сообщил о необычных значениях отслеживаемых показателей, да помещенный в страховочную медузу Кайбер хрусталь продолжал резонировать, проводя силу. Вот и пригодилась обзорная лекция по способностям силы дозы проведения, освоенные для сотворения первой версии светового меча. Шиноби джедай прямо в койке создал теневого клона, поместил того в мультяшное гендзюцу с повторением сна и отменил его, таким образом лучше запоминая. Вещи или просто сила шалила из-за коматозной мимихрю в каюте, покажет время. Был бы сюжет другой, Эзра бы обязательно уточнил у Канана и Галакрона, к слову, ставивших в зависимость уроки по пророческим аспектам силы от фехтования. С сомнительным нападением и пленением приятеля лучше разобраться без лишнего внимания, и позже обязательно акцентироваться на ветви ведения силы. Практически выжженный и соскобленный за века Горилл встретил призрак очередной пыльной бури над столицей. Пришлось ждать разрешения. Эзра уговорил Геру повисеть на репульсорной тяге над солончаком Гюгл, знаменитым своей зеркальной водной гладью и крупными шестиугольными ячейками на дне. Когда-то тут добывали соль, но последние века оголтелой рудной деятельности отравили атмосферу. Ядовитые осадки испортили химический состав солончака Гюгл настолько, что очистка выходила дороже доставки соли Сун. Мистическая красота местности завораживала редчайших туристов, больше предпочитающих посещать схожий солончак на Лотале, где развитая инфраструктура позволяет принимать солевые и геотермальные оздоровительные ванны одновременно с любованием шикарными видами. Джедаи коротали время за отработкой примитивов шичо с единовременной практикой хождения по воде. Канан и Эзра прием мечудеру тоже делали вместе, но без слияния или боевой медитации, совместно ремонтируя более чем векового дроида техника, пока Сабин компилировала ему новую прошивку со справочными базами на перевозимое к тунгам барахло. После должной заботы способная проработать еще десятки лет, обеспечивая продуктовую независимость общины патриотов. Разбуженная Мимихрю, кстати, весьма радостно восприняла прогулку по солончаку и даже умудрилась своими необычными синими когтями выколупать крупные солевые кристаллы, проглоченные подобно тому, как змеи одеваются на добычу, что иногда вдвое крупнее их собственного тела и при первом взгляде вряд ли пролезла бы через пасть. Правда, переваривая их, она своеобразно и долго хрустела да подсвистывала газами. Разрешение на посадку в космопорт Горилл-Сити пришло вечером по корабельному времени. «Эй, Чоппер, ты там совсем заржавел?» Вернувшись первым, вопросил Эзра у дежурного сторожа. «Всва!» Послышался писк из-за опускающегося трапа. «Вот сам сгоняй и купи себе столько выпусков Playdroid, сколько влезет», отмахнулся Эзра, толкая маленькую репульсорную тележку с ящиками заказанных им руд. «Так и быть, я посторожу хату», ворча на неуслужливого лентяя, стесняющийся заплаток под толстым слоем лакокраски Чоппер съехал с аппарели, экспрессивно размахивая манипуляторами. Всего на минуту дроид разминулся с Зебом, с довольной моськой шагавшим в обнимку с паком крепленного пива и авоськой сушеных гаругрей к нему. «Эй, малявка!» — дроид просил подмагнуть ему с тележкой, пробасил Ласот, топая по трюму. «Конечно!» — чуть заторможенно кивнул Шиноби джедай, посылавший команду своих клонов шпионить, приглядывать за спектрами, затаривающимися на черном рынке иллегально, потому знавший, что настоящий зеб сейчас толкает телегу и конючит у Гер разрешение в портовой контине пропустить стаканчик за столом игр в собак. «Только, зеб, ты это, поможешь мне достать нычку дроида в оплату помощи, там нам обоим хватит на порнушку, а, там тебе только шкафчик снять и подержать». «Хех, сопля, идем», дернул ушами Ласот, воняющий как обычно и ощущающийся привычно. Юнец как бы невзначай коснулся полосатого бугая. Эзра изобразил смущенную улыбку, залез в рубку и волнующейся походкой недоросля направился в освежитель. Те мгновения, на которые он скрылся от вида Ласота, шиноби-джедай заменился ледяным клоном, продолжившим шагать по коридору, пока спрятавшийся в своей каюте оригинал концентрировался на примовите, тратя драгоценную синчикру. Как ни странно, впору было поверить, что у Аррелиаса появился идентичный близнец, похожий не только походкой и повадками, но и ощущающийся в силе точно так же, как оригинал, либо у кое-кого навыков не хватало. Шиноби джедай отнюдь не впал в ступор, когда сцена в освежителе точь-в-точь повторила сон. Ласот попытался напасть, ледяной клон пленил его в себе, для надежности фиксации разросшись глыбой льда. Вот и объяснение странной раскадровки сновидения. Не спеша, Эзра через плававшего в джакузи водяного клона увидел, как крупный Ласот за секунду съежился в какого-то экзота на пару дециметров ниже. Лед стал заращивать образовавшиеся полости, тогда как экзот продолжил перетекать в худышку ростом с самого Эзру и попутно извлек из кобуры компактный бластер, попытался. Вместо убийства протыканием сотни ледяных игл, ледяная глыба стремительно сдавила пленника, пронзив иглой лишь правое запястье и вдобавок обернув нейрошокер в левой кисти на владельца да нажав на курок. После выстрела тощий облик резко вернулся к промежуточному и определенно истинному состоянию тела, отчего ледяной ловушке пришлось расширяться с опережением. Лишь второе нажатие на спуск подействовало, вырубив диверсанта. Пока сканер искал расу обезвреженного существа, Эзра подсокал на отличное снаряжение диверсанта из тканной брони с бескоровым армированием и картозисной сеткой, кучки шпионских и воровских гаджетов и десятки единиц опасного оружия, включающего баллончик, распыляющий взрывоопасную смесь по типу чудесных красок Сабин, и синбон-шприц с магнитным впрыскиванием убийственных нанороботов. В грамотно распределенных по амуниции карманах нашлось аж 3 удостоверения лицензированных охотников за головами. Человек, Заброк, Радианец. Рептилоид был опознан как представитель расы Клаудит из мира Залансетки R16 среднего кольца близ Карелианской гипертрассы. Клаудиты, известные шейпшифтеры, это уникальная способность силы менять форму, когда другим становится и внешний вид существа, и внутреннее строение, и до определенной степени надетая амуниция, и даже поведение. Редкие представители этой расы могут варьировать свою массу и объемы в той же степени, как попавшийся Эзри Киллер, между прочим, частично восприимчивый к силе, но не нервами, как Калриссиан, а кожным покровом. Шиноби Джедай крайне заинтересовался продемонстрированной способностью. Сам он владел ниндзюцу Хинге, что позволяло лишь внешне приобретать нужный облик и при должной сноровке даже существенно играться габаритами, а вот повадки, характерный запах и другие приметы следовало строго контролировать. В случае же Клаудита получалось так, словно экзот как-то подключался к силе и брал оттуда всякие словесные обороты и ужимки того, в шкуру кого вживался. Судя по ледяной игле в запястье и двойному выстрелу из нейрошокера, врожденная способность делала Клаудита фазированным и создавала дубликат выбранного субъекта наподобие крепких форс-теневых клонов самого шиноби-джедая. Такого врага с одного раза можно убить лишь пропитанным силой световым мечом. Вероятно, подумал сосредоточенный Эзра, специально натренированный перевертыш способен осознавать и некоторые воспоминания своей жертвы, вот эта похожая на телепатию изюминка и стала желанной для повторения. Получалось, одна чудесная способность раскладывалась на комплекс из приемов силы и чакры, которые Эзра вполне мог собрать в одно форсированное ниндзюцу дублирование ранга как эволюцию тривиального хинге низшего еранга. Как показала диагностика Ильонина, у Клаудита имелось второе сердце и отходящая от него катушка из ветвящейся артерии, что живо напоминало очаг чакры. Собственно, внутри этого телесного органа размещался падма, сильно развитый узел из ЦЧ создавал объем чакры. Количество мидихлориан в клетках данного конкретного Клаудита составляло по 4071 в каждой. Как таковым силовиком он не являлся, обладая одной ярко выраженной способностью силы на манер огненных жуков с кашейка, которые самоубийственно взрываются, чтобы накормить сородичей разорванным в клочья хищником, позарившимся на усатые насекомые. Эзре не хотелось думать, что живая сила такой вот негаданной удачи ненавязчиво направляет кое-кого по стезе шпиона-диверсанта. Ему нравилось в семье спектров, а неурядицы, случаются и в обычных семьях. Если и отправляться в свободное плавание, то сначала в составе дивизии «Феникс», одетый лишь в лед рептилоид, отправился в Фуиндзюцу рядом с еще четырьмя анабиозниками. На Монкала дожидался заказ более дорогих феничек, потому, чтобы не затирать телеметрию, все шмотки подопытного были вморожены в лед из обычной воды и тоже запечатаны в одной из завитушек инистого узора в освежителе призрака. Так называемых шейпшифтеров все ненавидят в галактике, хотя некоторые часто используют. Исходя из этого Эзра решил, что пленный охотник за головами 3 в одном действовал без сообщников. Срочно допрашивать ради вычисления заказчика тоже нет смысла, деньги правят галактикой. Совокупный куш в 23 миллиона кредитов лишь только за головы, не считая поясов невидимости от 15 миллионов каждой и прочих трофеев, мог привлечь не только одного этого раритетного специалиста, проколовшегося на зазнайстве, дескать даже силовики не способны отличить Клаудита от оригинального существа, по крайней мере, сходу. Вопреки высоте скрытой угрозы Эзра оставил в секрете свой успех, промолчав и подтерев следы в компьютерной системе призрака, когда все закупившиеся вернулись, но бдительность оставил на уровне, обновив группу своих клонов прикрытия. Так что планы на ночь в Горилл-Сити остались в силе. Канан и Гера любовались в шикарном номере наверху башни лучшего отеля, Зеп и Сабин сняли себе девочек легкого поведения, а Эзра, имитируя схожие развлечения, вместо сброса похоти по недопонимаемой им методике джедаев обернул эти эмоции себе на пользу. Для чего вообще нужен сон? Мозг с обработки внешних чувств переключается на регулирование внутренних процессов, гармонизируя организм для нового дня. Эзра еще на кашейке впервые испытал перенос сознания из своей тушки в клона. Сейчас он целенаправленно создал дубля и вставил в него кайбер хрусталя из только накануне завершенного светового меча Падавана. Раздвоенное сознание причудливо сузилось, когда клон-спальник погрузил живое тело в сон. Полезная неожиданность случилась в момент срабатывания первой медузы со вложенным гендзюцу, суть которого сводилась к простому ускорению мышления ради уменьшения длительности отдыха. Воспринимавшее себя в ледяном теле сознание Эзры тоже кратно ускорилось, словно открылась головная пара врат Хачимон. Пользуясь случаем, исследователь после упорядочивания собственных ощущений как бы отдельно от родного тела с умноженным интересом принялся изучать чудную жизнедеятельность свиньи Фугу, одинаково пожравшей из каждой предложенной ей миски до завалившейся храпеть и пердеть, составом струи из-под хвоста приводя в экстаз газовый анализатор. До сих пор клоны Эзры лишь видели в Галаните упоминания о разного рода микроорганизмах, способных стабилизировать изотопы или наоборот создавать их, и вот сейчас внутри желудка свиньи Фуги работал ядерный биореактор, понять принципы действия которого Эзра и пытался, неотступно подбираясь к божественному ниндзюцу создания всех вещей, которым был знаменит легендарный Рикудо Сеннин. По пути на Тунг звездолет-призрак под сигнатурой Фрахторика Тантив заглянул на Борос, где ждала полезная неожиданность. При покупке артачившиеся, а теперь распробовавшие оборудование геолого-разведчиков и ставшие благодарными аборигены за современный корабельный гиперпередатчик, стоявший в тыловом грузовом отсеке в качестве запасного, продали пару десятков кайбер-алмазов отменного качества и размеров, от фаланги мизинца до фаланги большого пальца Эзры. Древесные посевы на Тунге радовали развитием со скоростью травы, кустись выше ласата. Многие растения уже зацвели, отчего аборигенам пришлось в срочном порядке закупать пчелиные ульи для опыления насаждений. Лично же для Эзры приятной неожиданностью стало то, что столь примитивная жизнь, если и не сумела запомнить его, однако среди насаждений шиноби джедаю было физически приятно находиться, словно в окружении чего-то да нельзя родного. Может, так чувствуют себя садоводы или фермеры на своих участках, пышущих жизнью благодаря их стараниям. Особенно приятно было ходить босиком, Эзра даже позволил себе беспечно погулять в одних только конопляных шортах, фактически на сутки оторвавшись от коллектива ради наслаждения тихим одиночеством, живописным закатом и ясным ночным небом с неповторимой россыпью звезд и туманностей, одна из которых явственно напоминала бабочку. Романтику неплохо было бы дополнить женским полом, но у юноши не было своей девушки, а названная сестра Сабин тоже наслаждалась одиночеством и живописью. А вот Гера, Канан и Зеб задушевно общались с аборигенами, из привезенных продуктов устроившими пир в честь благодетелей. Предлагаю по пути свернуть на пикник в девственный мир», — взял слово Эзра на утренней летучке. «Чем тебе Тунг не угодил, Эзра? Сам же пропустил пир горой», — укорила капитан, вынужденная отдуваться вместо мелкого проглота, решившего попаститься. «Просто останемся тут на третий день, делов-то», — пожал плечами Канан. «Целая планета укромных мест для силовых тренировок. Учитель, ты уже выяснил ключевую особенность лотельского кайбер-хрусталя, оставил этот интерес тебе, падаван. Можно поздравить с успехом», — Канан огладил бородку. Хотя слово «падаван» означало то же самое, но ученик на него кривился. Достигший резонанса во время медитативного транса силы в гипере ощущает нечто вроде вектора на планеты с жизнью, сухо известил. «Версия компаса силы», — взлетели брови Бородатого. «Отлично. Фолкром как-то упоминал о миссии поискать миры под базой производства, но это был не наш профиль деятельности», — обрадовалась Твиллика. «То есть мы еще дольше станем болтаться в космосе», — недовольно пробасил Зеб, удрученно свесив уши. «Ну, я предлагаю на обратном пути с Монкала проверить всего какое-нибудь одно направление невдалеке от гипертрассы. Я пока еще не владею компасом силы, и еще считаю, что если у Джея тоже будет резонирующий кайбер-хрусталь с Лотала, то результат объединенного поиска станет много точнее. А искать миры под базой производства лучше и быстрее может учитель», наставив джедайскую руку на пролистываемый список номерных систем. «Так уже пробовал, ученик. Та же спящая найдена как временное пристанище, конкретно для нас, а не абстрактных повстанцев. Идею с Джаем поддерживаю, только торопиться не следует. Эффективность поиска планет с жизнью можно повысить не только бинокулярным зрением, но и совмещением твоего транса с моим компасом силы. Но, Эзра, это только после сдачи тобой первого зачета по Шейчо», — отбрил Канан. «Опять эти ваши заморочки, бедному мне только и остается репликаторов грохать», — прянув ушами, посетовал Ласат, увлекшийся очередной виртуальной игрушкой, по сути отличающейся от зомби-апокалипсиса лишь антуражем, когда вместо крови и плоти разлетается смазка и наносхемы, что жутко нервировало Чоппера. «Мне было бы интересно, какой мир удастся найти», для разнообразия Сабин поддержала поникшего было Эзру. «Чоппер», строго глянула хозяйка. «Уип». Четверо заподвела итог капитан. «Но на поисковое блуждание потратим лишь то время, что выиграем за счет улучшения гипердрайва», — Гера угодила всем. Канан капитально насел на самовольного ученика, знавшего, как кусаются учебные выстрелы из кадетских Е-11, и потому готового к подобного эффекту при попадании в тело световой арки учебного меча. Чтобы не портить шмотки и попутно отрабатывать укрепление тела, Эзра в одних шортах махался с учителем. Цитируя кого-то из храма, Канан охарактеризовал Шейчо как дикую и грубую, но смертельно опасную, требующую огромного эмоционального напряжения. Первая форма такой и была, несмотря на элементарность движения и простоту связок. Эзра бы еще добавил, что Шичо является переходной стадией, рожденной для светового меча и ската, для силового меча и для кованого оружия, то есть, подходит всем трем. Обучаясь у Канона, Эзра делал упор на силе, потому знатно огребал от умельца по бокам, ребрам, рукам, коленям, шее. В общем, старший проявлял потрясающую изобретательность с тем, куда целился и куда в итоге попадал, что тоже являлось частью программы уроков «Полный контакт». Эзра не был юнлингом, а потом ему преподавался комплекс для падавана, как бы уже прошедшего уроки по отражению жалящих выстрелов шаровидного дроида, стоя с наглухо закрытым шлемом. Боль – лучший стимул к развитию. Так что над фехтующими баражировал и по велению великого рандома стрелял шарик дроида, сконструированного Сабин по техзаданию Канона, помнящего свое обучение в храме и все еще нигде не нашедшего в продаже аналогичных тренажеров или боевых аналогов. Шиноби джедай сам согласился на эту биджевую дрессуру, классно напрягавшую его, заставлявшую выкладываться по полной, а не филонить с помощью чакры, время которой приходит в корабельную ночь, когда все спят, и скрытный юноша мог вдосталь порубиться со своими клонами в тушке дубля. Тело отдыхало. Чоппер ради регулярных процедур с электросиловым массажем его микросхем был крайне заинтересован выключать всякие датчики, имея приоритет перед корабельным и, так что дроиды судно не подглядывали, а вот Сабин во время утренних, дневных, вечерних занятий нет-нет да подключалась к камерам трюма, посматривая на загоняющего себя и учителя потного юношу в пятнистой расцветке синяк ожог волдырь. Зеб же сам упорно занимался, прованивая спортзал, где с убранным по местам инвентарем и активными экранами хватало места для отработки некоторых ката с бурайфалом в режиме энергоглефы. Гера же работала над очередными миссиями для спектров и других повстанческих ячеек, над которыми шефствовала в качестве фалкрама. Планета Океан вновь привела Эзру в трепет. Глубокие синие воды манили. Ровно до тех пор, как Эзра занырнул прямо из трюма призрака, летевшего разгружаться на дрейфующую платформу. Все тот же океан для улучшившего сродство с геномом и повысившего чувствительность к окружающей среде оказался мерзким и отталкивающим, вызывающим отвращение засорением не только отравляющими живительные воды химикалиями, но и гадкими эмоциями да идеями, испокон веков впитывающимися в соленую воду и структурирующую ее, очищающуюся лишь при фазовых переходах. Слава силе, вся эта пакость вбиралась в океанические течения, в одно из которых и угодил поторопившийся ныряльщик. Неожиданность эта оказалась полезной, развенчав идиллический образ Монкала, склонявший шиноби джедая к жизни в океане. Раз клан Юки селился не на дрейфующих льдинах, а жил на архипелаге, то это ж неспроста. И дело вовсе не в еде, ведь фауна богата здоровым питанием и для людей тоже. На полдня предоставленный сам себе шиноби джедай вполне наплавался, заодно начав создавать новый зоопарк из организмов, обитающих на дне под километровыми толщами воды. Приспособленные под чудовищное давление, подобранные рачки очень чутки к перепаду, чем и представляют интерес для изучения нарушения обмена веществ с перспективой аппроксимации выводов на организмы высокоразвитых существ суши. И живая сила, и сен у каждого мира имели свои индивидуальные черты. В это посещение нюансы были особенно заметны Бриджеру. Он и сенчикры поднакопил, и на живую силу спустил, на планете Океане осилив создание аж 576 специальных форс водяных медуз, успешно обшаривших дно в поисках моллюсков с кайбер-жемчугом. Одна цельная жемчужница и одна с вынутой перламутровой прелестницей стали частью новой коллекции чудесных существ Эзры Бриджера. Шиноби джедай без сожалений покинул Монкала, растерявшую свой ореол. «Скажешь, когда выходить, Эзра?» – нейтрально сказала Гера, стараясь не пялиться на представление. Все шестеро спектров собрались в рубке, когда Эзра выразился о готовности к эксперименту. Юноша сейчас не занимал любимое ховеркресло, а в позе лотоса сидел меж рядами на коврике и наполнял силой кайбер-хрусталь, из прозрачного становящегося сияюще-синим. Вытянутый шестигранный кристаллический стержень трепетал на вроде стрелки доисторического компаса, вокруг висели подвижные голограммы звездных систем, проносящихся мимо призрака в данный момент. На самом деле шиноби джедай собирался лично проведать координаты, которые вычислил еще в прошлый пролет по данному гипермаршруту и отправил органа внутри аналитической записки. Глубокий транс был призван усовершенствовать собственный прием силы. Спектры, непричастные к силе, молча пялились на необычное действо, которым их еще не баловали, В тесноте грузового судна мало общих развлечений. Сюда Эзра вдруг ткнул в ничем не примечательную систему с тусклым красным гигантом, давая немного времени рассчитать выход. «Приготовились!» – воодушевленно воскликнула пилот. На Монкала Марии ее заказ тоже благополучно забрали, настроение у Твиллики было на высоте. «Тесс!» – шикнул на нее Кэнон. «Сейчас!» – чуть погодя добавил Эзра, реально сумев ощутить силой самый удачный миг, чего раньше, до инициации стихии льда, сделать не смог бы. Никакого искажения, как при экстренном выходе из гипера фантома в том памятном побеге от Гранд Инквизитора к планетоиду с фортом Анаксис и Фернаками, только оглушающий хлопок резкого перехода с быстротечным эффектом дезориентации. Судно вывалилось над плоскостью орбит на удалении 4-й-5-й планеты от светила, оптимально для транзита. «Куда теперь?» – вопрошал весь вид Геры, поддававшийся азарту прославленных первооткрывателей миров. «Сюда!» – вновь раздался лишенный эмоций голос юноши, ткнувшего в следующую систему. Тут уже не требовалось экстрасенсорных указаний, и после расчета прыжка призрак перенесся на несколько световых лет, потом еще дважды, пока не прибыл в систему старого красно-желтого светила, ничем таким не примечательного. Первая планета карликовая, 4 жилого размера и 3 газовых гиганта, 2 из которых с ясно различимыми кольцами. Вторая планета обладала атмосферой, слишком разгоряченной для органической жизни. Третья планета отнюдь не порадовала глаза спектров синью океанов, зеленью континентов, белизной полярной шапки. Третья, четвертая и пятая планеты были совершенно белыми, запорошенными снегом из тут и там видневшихся гейзеров. ХМ, недолет или перелет, Эзра, осведомилась Гера, когда все ознакомились с данными сканеров и картинками с оптики. М, слегка растерялся Бриджер, вышедший из транса и вместе со всеми разглядывавший собираемые сведения, довольно бедные, к слову, но у стандартного ВЦХ-100 и половины бы не набралось. «Давайте сядем на 4-й», — предложил Шиноби-джедай, не став сообщать, что горстка разумных гуманоидов ощущалась им в соседней системе. Просто он научился различать интуицию, навеянную силой либо чакрой, именно последняя направляла его сюда. Третья планета маленькая, тогда как 4-я имела радиус где-то в 1,5 раза больше, примерно с Лотал, который округленно на треть меньше Кашиика, а 5-я уже его на четверть больше. «Как знаешь, Эзра, запас времени большой», — согласилась слегка разочарованная Твиллика, глянув на таймер, отсчитывавший время, сэкономленное за счет гипердрайва, ускоренного с первого класса до 0,86. Юноша зажал кайбер-кристалл в кулаке, засветившимся изнутри, поднялся с коврика и сел в ховер-кресло. «Не унывай, Эзра, все еще впереди», — ободрила Сабин вместо учителя. Кэнон лишь огладил бородку, продолжив по-своему концентрироваться на силе, пока не произнес: «Почему бы не заглянуть на третью? Она мне кажется более перспективной для каких-нибудь подводных разумных. Побываем там и там», — качнула Ликкая Гера, «заодно опробуем батискаф», — решила владелица судна. После недавней организации в центральном грузовом отсеке стеллажей, на вроде сделанных под тренажеры, все гравициклы, джамперспидеры и прочие машины легко разместились в высоту, отчего внизу стало посвободнее. Бзвас. Чоппер категорически отказался испытывать на себе, не приемля водные пучины. Это адская бездна для порядочного дроида, ему летать охота. ХРР. Зеп неопределенно хрипнул, после чего достал полное ведерко и с удовольствием захрустел чипсами из тончайшей нарезки ляжки нерфа, обсыпанной приправой в виде смеси на основе дента-бобов, черного перца, колгана, хинга-ажгона, молотых сушеных блох карелианских обезьян. Сабин тут же нахлобучила свой шлем, отрезавший ее тонкий слух от хруста и чавканья бездельничавшего Лассета. Выждав сбора и анализа данных, Гера относительно быстро подлетела к цели, вращающейся по 4-й орбите. Она залихватски провела призрак сквозь гигантский снежный шлейф гейзера, бьющего снегом на несколько километров вверх, в свете полуденного солнца классно переливавшегося всеми цветами радуги. Сабина Язру зрелище заворожила. Включенная голокамера на носу призрака записала вид спереди, оптика фантома запечатлевала не менее выразительный вид сзади. Затем пилот пролетела несколько сот километров всего в километре над снежными заносами, сканируя поверхность. Приборы показывали снежный наст в десятки сантиметров толщиной, потом 1,5 метра ледовой пласты, вроде как вода с аномально высоким содержанием газов. За бортом было холоднее, чем на Стигион Прайм, и атмосфера гораздо более разреженная. Хотя призрак был загруженным оборудованием, хозяйка рискнула сесть на лед, часть нагрузки оставив репульсором. «Прибыли», — сообщила Гера. «Желающие могут бежать делать проруби ледяные». Подколола капитан и оборвалась, увидев лицо с округлившимися глазами. Эзра словно бы сквозь броню корпуса слышал, как после полного приземления, громко и страшно затрещал лед под ними. «Ип, репульсоры!» — одновременно вскричал Канан. Но было уже поздно. Репульсорная тяга выгадала считанные секунды, дав всем живым в рубке полное ощущение зависания над бездной. И тут с различимым стуком осколки льда ударили по брюху призрака, вокруг которого взметнулся снежный гейзер. Репульсорам нужна была хоть какая-нибудь опора, годилась бы и гладь океана, но как раз-таки его и не было подо льдом. Давший сбой программный софт призрака наградил экипаж незабываемым ощущением свободного падения. «Вау!» — восхищенно выдохнул Эзра. «Карабаст!» — у Канана челюсть отвисла, а у Зеба отвалилась, рассыпав крошки мясных чипсов. Опытная пилот продолжила нажимать клавиши, на полную активируя щиты и вновь запуская маршевые двигатели, но ее очи тоже выпучились. Сабин присвистнула в тон чопперу. Небосвод. Судно натуральным образом провалилось через небесный купол. Хватило упасть примерно на километр, как стала видна потрясающая подкупольная пелена облаков и образовавшаяся на месте проруби воронка, высвобождающая наружу снежный гейзер. И пусть небосвод задерживал часть солнечного излучения, порождая глубокую и темную синеву небосклона, внутри хватало свечения. Переливчато-радужные всполохи сияния и протуберанцы нижнего слоя ионосферы были сущей обыденностью по сравнению с деревьями, многократно переплюнувшими гигантов Кашейка. Неорганические, но каменные гиганты возносили кроны, если приборы опять не сбоят, аж на полсотни и более километров. Озоновый слой стратосферы тоже светился, давая ровный свет, испещренный факелами ярко горящей листвы каменных деревьев. Словно деревья обрядились в праздник, сверкая гирляндами разноцветных огней, чудесно колыхаемых ветрами. Главное, что искусственный свет под куполом был равномерен по всему горизонту солнечной стороны. Как такового единого солнечного круга просто не было. Хотя именно энергия звезды, проникая сквозь снежно-ледяной купол, электризовала ионосферу и поддерживала топку озонового слоя в стратосфере, ставшей ловушкой для огромных масс воды, образовавшей тот самый ледяной купол и создававшей потрясающие красоты плазменные феерии конвекционных потоков, а доставляется вся эта вода ввысь природными наносами каменных деревьев. Под боком рощи колоссальных гигантов виднелась водная гладь и зеленый коврик органики, как раз-таки приспособленной впитывать синий свет от небосвода и красноватый свет от вечно пламенеющей хвои и листвы каменных секвой и эвкалиптов. Средь облачных перьев и куч виднелись точки гигантской воздухоплавающей живности, вольготно себя чувствующей при давлении в 8 раз выше галактического стандарта по шаблону Корусанта. «Псуип, да, чоп, ох», на автомате перевела Сабин, соглашаясь с данной дроидом характеристикой распростершейся под ними сказочной панорамы, к которой призрак управляемо пикировал. «Добро пожаловать в девственный мир», счастливо воскликнул Эзра, возбужденно соскочивший со своего ховеркресла и вертящий головой так, что та едва не отвинчивалась с шеи. Ошарашенный Зеб, не глядя, засунул в пасть полную горсть хрустящей мясной стружки, пуча буркала на диво дивное. «Выкусил, Канан», — горделиво спросила восхищавшаяся и забавляющаяся Гера, до конца верившая в Эзру супротив его собственного учителя. «Зеб, кончай жрать, иначе птеродактиль не влезет», — Джарус переадресовал посыл, не желая признавать свою несостоятельность. Ему почему-то стало дурно. «Сам жри костлявых, а я завалю себе в проб жирного динозавра, а лучше десяточек», прочавкал Лассет, уже фантазируя, как в охоте героически завалит одну из живых махин покрупнее призрака и прославится на всю галактику. «Лопнешь, каких же размеров тут фрукты и ягоды?» Сменила тему Гера, замедляя полет мимо бездымно пылающей кроны каменного дерева, практически подпирающего небосвод. На могучих ветвях угадывались шишковидные плоды с корвет размером. «Интересно, а что захочет отведать мимихрю?» Озадачился Эзра, вспомнив, как эта свинья фугу за обе щеки уплетала каменный мох лотала. «Да-да, на большие эти скальные клыки просто не тянут в сравнении с настоящей кремниевой природой. Ее слопает какая-нибудь саламандра», Сабин указала пальцем на огненную ящерицу, уставившуюся на медленно пролетающий мимо ее ветви звездолет всего вдвое больше размером. Дефлекторные щиты красиво очерчивали контуры призрака, словно бы приравнивая к местным птичкам или зверушкам кремниевой формы жизни. «Точно же, давайте поищем Феникса», — воспылал счастливым энтузиазмом Эзра, во все глаза пялись на гигантский язык, соблазнившийся обманувшийся горяченьким хвостом из дюз судна и словно бы ковровой дорожкой из лавы расстелившейся по защите над самой рубкой. «Он же у нас тут все спалит», — вступился ничуть не дрогнувший Канан в защиту владелицы судна, закусивший губу в противоборстве желаний. Гера даже не подумала палить из пушек, резко отрулил от древесного хищника, вполне способного расплавить обшивку и подзакусить вкусняшкой звездолетом. «Я его аккуратно остужу, получится живая каменная статуя. Если потом поместить в дюзу, то феникс вновь зашевелится. У кремниевой жизни иной метаболизм», — протараторил доморощенный ученый, желавший сделать приятное и запоминающееся, а что может быть круче живого символа восстания. «Как бы твоя свинья не слопала нашего феникса», — остроумно пробасил Зеп. «Чую, пикник затянется». Хмыкнувший Джарус сдался перед напором энтузиазма и щенячьими глазками любимой женщины, молящий подсобить в поисках живого символа восстания. И его политика по воспитанию Эзры вновь дала обратный результат, а усатель спрашивать совета себе дороже, она обоих ребят по-своему воспитывает и обучает. И Канан видел, как заводился юношеский моторчик, когда ему самому было тошно на этой планете, и состояние ухудшалось по мере снижения. Твиллика действительно еще долго не могла налетаться вокруг и через кроны каменных деревьев, структурой практически ничем не отличавшихся от углеродистых собратьев у своего подножья. Такие же прожилки на листьях, кора, вытекающая из-под клюва дятла Птерикса смола, жучки-короеды и гусеницы, а главный компонент – вода, разлагаемая растением на горящие водород и кислород. Смещенная в другой химический ряд природа смотрелась совершенно сюрреалистично, особенно на фоне вполне знакомой по кашику растительной мелюзги на самой поверхности планеты. Гера, подлети, пожалуйста, к любой зеленой макушке, я через трюм возьму образец и продолжим поиски нашей птички, попросил Эзра, выждав с полчаса безуспешных попыток Канана обнаружить феникса при помощи компаса силы. Хорошо, Эзра, оглянулась жизнерадостная Твиллика, которой страшно как понравилось летать сквозь огненную феерию. Сабин жалостливо выдохнула, даже на минуту не желая покидать райские кущи. Повернутая на красочных взрывах мандалорка прилипла к блистеру носовой турели и с замиранием сердца пыталась охватить взглядом сразу все пламенные чудеса, живописные даже такими красками, как фиолетовый или мраморно-белый с золотыми прожилками. А прижималась, пряча слезы неописуемого восторга, жерла вулканов и звездные протуберанцы ну ни в какое же сравнение со здешними прелестями. Пвасппсуип. Тут же запиликал чоппер, задействовавший все компьютерные ресурсы на анализ изображения и уже таким образом нашедший нескольких кандидатов. «Молодец, Чоп, запомни треки и выведи их снимки», — сказала капитан. Эзра уже скользил по лестнице в трюм, оставив на своем сиденье кайбер-хрусталь, таким образом напоенный чакрой, что стал словно бы органом зрения. Вот только это не помогло с силой, зато стало можно подглядывать за окружением как через око голокамеры. Эдакая неожиданно полезная хьотан-дзюцу ледяного глаза отдельно от клона, случайно получилось в попытке сварганить свой компас силы.